Вот же он, перед моими глазами актовый зал на втором этаже, в котором отражение окон могут так змеиться на паркете. Каждое утро начинается с общей молитвы. Учитель пения Юлий Павлович Феррари дает на рояле ноты. Соль и си для пения в два голоса царю небесный. Спаси, Господь, люди твоя, Благородица Дева. Милый, хороший Юлий Павлович. Он в первый же день замечает мой голос, просит остаться после уроков. Я буду выступать на всех гимназических утренниках и концертах. Все купленное в магазине для уроков оказывается совершенно недостаточным. К счастью, у меня есть опытные сестры, которые учат, что кроме учебников и тетрадей, уважающая себя гимназистка должна иметь альбом для стихов и картинок, что розовая промокашка, вложенная в тетради, является признаком безвкусицы и почти что нищеты. Надо покупать клякс, папир других цветов и прикреплять его к тетради лентами с пышными бантами. В классе я имею полное право презрительно коситься на девочек с убогими розовыми промокашками. Так я отношусь к моей соседки по парте, девочки с утиным носом и золотистыми кудрями. Один раз она так выразительно декламирует басню Крылова «Две собаки», «Жужу, кудрявая баллонка», что за глаза и за ее кудряшек все стали звать ее Жужу. Помню, как я ей снисходительно дарю приличный клякс-папир, и когда она начинает из-за этого горько плакать. А сейчас, после всего, что было, кажется чудесным, просто сказочным, что какие-то дурацкие промокашки могли так отравлять жизнь. Жужу учится бесплатно, потому что она бедная. О ней все знают, что мама растит ее без отца, потому что с юности была гувернанткой в разных семьях. Я дружу с Милой, которую все называют Мишкой. Она нравится мне своей отчаянностью. Мишка хочет быть капитаном корабля или исследователем Африки, и в церкви крестится только за плавающих путешествующих. Мне нравится в ней все, даже линейка, заляпанная чернилами. В туалетной комнате около раковин для умывания, высоко под потолком на перекладине, висит полотенце, длинное, скрепленное концами. Нужно тянуть его, чтобы вытереться. Мишка, схватившись за него, раскачивается, как на гигантских шагах. Наверное, она ничего не весила, потому что перекладина не сорвалась. На перемене в актовом зале я бегу за Мишкой. Паркет скользкий, как каток, ударившийся рояль, стоявший в углу. Я теряю сознание и прихожу в себя только в кабинете начальницы гимназии Зинаиды Георгиевны Ширяевой. Она смачивает мне виски чем-то отвратительным, от чего не прийти в себя невозможно. Начальницу все боятся, ее сухие губы целуют меня. Она умрет от холеры в 1920 году. Отношения в классе сложные. Я пишу записку Наташе Мартьяновой, которую все любят и зовут Талла. «Дорогая Талочка, давай дружить». В ответ удивление. «Разве мне неизвестно, что она дружит с Тусей? Я ненавижу Тусю». Она трусиха и к тому же пригадка. У нее близорукость, с первой парты ничего не видит. Очки в то время большая редкость, и она боится насмешек. Только после настойчивых указаний гимназического начальства она появляется в классе в очках, которые делают ее еще уродливей. Еще я дружу с Лялей, у нее растут огромные карие глаза. Она самая красивая в классе, ей все завидуют. К тому же она освобождена от утренней молитвы и закона Божьего. Каждый класс имеет в церкви свое место. Младшие спереди, старшие сзади, переходя в старший класс, передвигаются в церкви на новое место. Около каждого класса всегда стоят несколько стульев, на которые во время службы классные дамы периодически сажают слабых на несколько минут передохнуть. Девочки говорят, что в какой-то момент богослужения, после того, как священник произнесет такие-то слова, можно загадать желание, оно исполнится. Все стоят и ждут, боятся пропустить эти слова, чтобы загадать что-то заветное. Вот бы собрать и исполнить все те заветные желания. Закон Божий преподает отец Константин Молчанов. Батюшка – любитель и знаток пчеловодства. На уроке хитрые девочки начинают простодушно расспрашивать его о пчелах, сотах, личинках. И тот принимается рассказывать, увлекается и целый час говорит о пчелиных чудесах. Потом, услышав звонок, спохватывается и сам себя успокаивает, что это, мол, ничего. Пчелы – это тоже закон Божий. Однажды он рассказывает про воскресение мертвых, и Мишка вдруг задает ему поразивший всех вопрос – как же мы восстанем из праха, если наши тела съедят черви? Червей съедят птицы разлетятся по всему миру, и их тоже кто-нибудь съест.